Человек с жилетами и отеческим видом, вероятно, то был епископ, часто улыбался, и тогда его глаза с длинными ресницами загорались странным блеском, принимая более определенное выражение. Этот человек, которого заставили говорить первым, раньше герцога. «Но кто же герцог? Что это за герцог?» — думал Жульен. «По-видимому, для того, чтобы изложить общее мнение и выступить в роли поверенного», показался Жульену очень нерешительным и мнения его весьма расплывчатыми, в чем так часто обвиняют чиновников. В дальнейшей беседе сам герцог упрекнул его в этом. Сказав несколько фраз о морали и философской снисходительности, человек с жилетами продолжал. «Благородная Англия, управляемая гениальным человеком, бессмертным Питтом, истратила 40 миллиардов франков, чтобы помешать революции. Если почтенное собрание позволит мне откровенно выразить одну печальную мысль, чего Англия не поняла в достаточной степени, то с человеком, подобным Бонапарту, в особенности если ему противополагают только одни прекрасные намерения, можно бороться только личными выступлениями». «Ах, снова восхваление убийства!» — сказал хозяин дома с беспокойством. «Избавьте нас от ваших сентиментальных поучений!» — воскликнул с досадой президент. Его взгляд кабана горел диким блеском. «Продолжайте!» — обратился он к человеку с жилетами. Щеки и лоб президента побагровели. «Благородная Англия!» — продолжал докладчик. «Теперь раздавлена, ибо каждый англичанин, прежде чем оплатить свой хлеб, должен выплачивать проценты за эти 40 миллиардов, употребленных на борьбу с якобинцами, и Питта уже больше нет». «Зато есть герцог Веллингтонский», — заметил один военный, приняв внушительный вид. «Ради бога, молчите, господа!» — воскликнул президент. «Если мы еще будем спорить, то присутствие господина Сорелли окажется излишним». «Известно, сударь, что вы начинены идеями», — сказал герцог с колкостью, глядя на военного, бывшего генерала Наполеона. Жульен понял, что эти слова заключали какой-то личный намек, весьма оскорбительный. Все улыбнулись. Генерал-перебежчик казался вне себя от гнева. «Питта нет больше, господа», — продолжал докладчик с унылым видом человека, отчаявшегося убедить слушателей. «И если бы даже заявился в Англии новый Питт, нельзя два раза подряд дурачить нацию одними и теми же способами. Вот почему генерал-завоеватель Бонапарт теперь невозможен во Франции», — воскликнул вмешавшийся военный. На этот раз ни председатель, ни герцог не посмели рассердиться, хотя Жульен видел по их глазам, что они были к тому весьма склонны. Они опустили глаза, и герцог ограничился настолько громким вздохом, что все его слышали. Но докладчик уже был раздосадован. «Меня торопят», — заговорил он горячо, совершенно позабыв о вежливости и умеренном тоне, показавшемся Жульену основами его характера. «Меня торопят, чтобы я закончил. Не принимают совершенно во внимание моих стараний не оскорбить ничьих ушей, как бы длинны они ни были. Ну что ж, господа, я буду краток. Скажу вам вульгарным языком. Англия не располагает больше ни одним су для помощи доброму делу. Если бы сам Питт вернулся, то и ему при всей его гениальности не удалось бы обвести мелких английских собственников, ибо они хорошо знают, что одна только кампания и битва при Ватерлоо стоила им миллиард франков. Выражаясь ясно, — прибавил докладчик, все более и более оживляясь, — скажу вам, помогайте себе сами, ибо Англия не располагает ни одной гинеи для вашего дела. А когда Англия не платит, Австрия, Россия, Пруссия, богатые только храбростью, но не деньгами, не в состоянии предпринять против Франции более одного или двух походов. Можно надеяться, что молодые солдаты, набранные якобинцами, будут разбиты в первой же кампании или, пожалуй, во второй, но в третьей. Пусть я прослыву в ваших глазах за революционера, в третьей у вас будут солдаты 1794 года, которые нисколько не походили на солдат, завербованных в 1792 году. Здесь его прервали сразу три или четыре человека. — Сударь, — обратился председатель к Жульену, — пройдите в соседнюю комнату, переписать начисто начало вашего протокола.